Удивлен, Наруто ухмыльнулся, говоря с сильным немецким акцентом, похожим на ярдыского изобретателя. Затем он поднял руку и помахал, соорудив из воздуха множество мелких компонентов, а затем соединив их вместе, чтобы сформировать пару наручников, похожих на устройства, которые он затем отправил, взяв с собой плетки Эвелины, прижав конечности к стене рядом с ней. Я знал, что с того момента, как я подсознательно возобновил связь между нами, использовав часть своей силы, вы снова попытаетесь запутать мою голову, поэтому после того, как я вызвал вас, я связался с профессором Хеймердингером и спросил его, можем ли мы слиться, чтобы я мог обрести его силу, умный и гениальный разум, который, как я считал, должен быть достаточно сильным, чтобы противостоять даже вашей силе. Это была азартная игра, но я рад, что был прав. Даже Грифия была удивлена этим, но как только она полностью поняла, что только что произошло, она не могла удержаться от взгляда на блондинку с легким изумлением. Затем он поднял свою теперь свободную руку, из которой непрерывно просачивалась тень, как и все остальное его тело, даже после того, как он слился с Химером, и продолжил. «А теперь скажи мне, как это остановить? Ой, если ты слился с величайшим разумом Рунтеры, то почему бы тебе не попробовать и не придумать решение?» — хрипло спросила Эвелин, чувственно извиваясь, явно возбуждаясь. Было очевидно, что ей нравилось, когда ее прижимали к стене и прижимали к стене, положение, которое, без сомнения, было ей хорошо знакомо, поскольку такая сильная, как Эвелин, была одним из первых созданий ужаса, чтобы поймать свою добычу. Она даже приспосабливала свою плоть к вкусам своих жертв, училась говорить то, что они хотели слышать, и ходить так, как они находили соблазнительными, и делать все, что подходило их фетишу, чтобы ловить их, а затем мучить их к смерти с невообразимой болью потом. Даже сейчас, прижав ее к стене, Наруто точно знал, что она может вырваться из нее так легко. Она была привязана к своей собственной воле, и это был факт, что ему не нужен был блестящий ум Хеймердингера, чтобы понять, что тебе нужно, Эвелин. Затем он спросил ее, что мне нужно дать вам взамен на ваш ответ на эту проблему. Во-первых, я не тот сомик-переросток, который называет себя Таомкенчи, плавает вокруг, заключая сделки со смертными. Эвелин рассеянно начала. А во-вторых, зачем мне помогать тебе с этой маленькой проблемой, если мне так весело смотреть? Наруто раздраженно щелкнул языком, а затем поднял другую руку позади себя, создав массивную башню Х-28 Куапикстурит, вооруженную 16 ракетами Хикстечи, более чем дюжиной молниеносных гранат CH-3X, все из которых были нацелены прямо на Эвелин, которая на секунду тупо посмотрел на башню и ее вооружение, прежде чем разразиться неловким смехом. «Хорошо, хорошо, я понял, вы очень серьезно настроены, тогда давайте заключим сделку. Каков ваш срок, что вы хотите? Хаем, давай посмотрим, чего я хочу от прекрасного, молодого, но сильного представителя мужского пола, такого как ты. Это ночь горячего, жаркого, жесткого секса, где мы оба можем попробовать трахнуть друг друга до смерти». Наруто почувствовал, как его бровь дернулась при этом. Было очевидно, что Эвелин не отнеслась к этому вопросу так серьезно, как он. «Тебе не нравится эта идея? Должно быть, потому что ты девственница. Я нашел это удивительным, учитывая, сколько прекрасных дам вокруг тебя, эта горничная, например», — демоница продолжила, задумчиво постукивая подбородком. «Поскольку это будет твой первый раз, может быть, я позволю тебе взять на себя ответственность и посмотреть, сможешь ли ты трахнуть меня, чтобы...» «Хватит, Эвелин, будь серьезным». Он прервал ее, заговорив более сильным тоном, чем раньше. «Хорошо, хорошо», — сказал Эвелин, издав вздох разочарования, но улыбка не сходила с ее лица. «Мне стало известно, что вы открываете благотворительный дом для бездомных чемпионов. Поскольку я сама бездомная, как насчет того, чтобы вы приняли меня и дали мне комнату, чтобы остаться здесь? Ты не можешь быть серьезным», — Наруто недоверчиво сказал. «Я ни за что не отправлю тебя в этот мир. Но я обещаю, что буду вести себя хорошо. Вы всегда можете повязать меня, чтобы убедиться, что я не перейду черту, и даже если я это сделаю, моя задница всегда готова к порке или траху. Твой выбор». Чтобы еще больше подчеркнуть свою точку зрения и прояснить его предположение о том, что она позволяла ему прижать себя к стене, Эвелин на короткую секунду окутала свое тело тенью, прежде чем рассеять ее, чтобы появиться лицом от него, держа его руку сзади. Голова, ее спина выгнулась, чтобы приставить к нему задницу, давая ему четкое представление обо всем, что она ранее прятала под слоем теневой одежды. Наруто был вынужден признать, это было действительно круто. «Ах, тебе нравится эта идея, не так ли? Я мог бы быть демоном агонии, но я чувствую запах исходящего от тебя возбуждения, дорогая. В конце концов, ты мужчина. Нет смысла скрывать это от меня», — удовлетворенно сказала Эвелин, отвернувшись, чтобы улыбнуться ему. Ее язык высунулся, чтобы соблазнительно облизать губы, прежде чем она протянула одну руку и схватила свою левую ягодицу, разминая ее в течение секунды, прежде чем потянуть ее в сторону, чтобы показать он то, что она ждала его между этими щеками. «Попробуйте, если вы хотите знать, насколько веселее будет для вас со мной рядом. Сохраняйте ясность ума, мой юный подмастерье. Не позволяйте ей влиять на вас своим нежным голосом». «Хорошо, я думаю, с меня этого достаточно», — внезапно рявкнул Наруто, еще сильнее прижав лицо Эвелин к стене, крепко взяв ее за затылок. Наруто чувствовал, что медленно теряет контроль, когда Хеймердингер говорит ему не поддаваться ей на затылке, но даже больше, и он чувствовал, что может с таким же успехом сбросить штаны и сделать именно то, что она хотела от него. «Ты собираешься мне помочь или нет?» — он спросил. «Да, но только если вы пообещаете, что позволите мне остаться здесь, в вашем мире», — Эвелин ответила, а затем продолжила, когда увидела, как он молчал. «Да ладно, что в этом плохого? Я обещал, что буду вести себя хорошо, не так ли? Ты же знаешь, что я не могу просто тебе доверять, верно?» Блондин покачал головой и твердо сказал: «Что остановит тебя от причинения вреда моим друзьям или моим родителям? Ты демон агонии, Эвелин. Твоему бессмысленному желанию причинить боль и страдания своих жертв нет конца. Вы правы, но я не могу прожить несколько десятилетий, не мучая бедную душу. Как насчет этого вы позволили мне играть с вашими врагами?» Наруто приподнял бровь. «Эта маленькая кошечка по имени Юми хвасталась всем нам о том, как она сопровождала вас в битвах, поэтому я полагаю, что рано или поздно вы встретите кого-то, кого вы будете ненавидеть так сильно, что хотите, чтобы их постигла судьба хуже смерти. Позвольте мне поиграть с ними, и я обещаю вам, что они получат то, что заслуживают. Как ты можешь быть так уверен, что кто-то такой есть? О, будет. Нравится вам это или нет, но вы не можете избежать такой жизни, как ваша». Затем она взглянула на Грейфию, которая все это время хранила молчание. «Спросите там страшную горничную. Может, она и не так выглядит, но я вижу это по ее глазам. Теперь она живет мирной жизнью, но ей пришлось нелегко. Сражение в прошлом убило тех, кого она ненавидела, и очень хорошо знает, что скоро ей придется сделать то же самое, не так ли?» «Я не отвечаю тебе, демон», — был простой ответ Грейфи. «Как бы то ни было, итак, что скажешь, призыватель?» Затем Эвелин снова обратила свое внимание на Наруто и спросила его: «Вы позволите мне жить с вами? Я еще раз обещаю, что буду вести себя хорошо. Я даже сделаю работу по дому и научу вас использовать свою силу позже, поскольку я бы предпочел не сливаться с тобой, спасибо». Вот что он хотел бы услышать. Обладая гениальным умом Хеймердингера, он уже продумал более 200 боевых ситуаций, в которых маскировочная способность Эвелин была бы чрезвычайно полезной. Поскольку он пытался и обнаружил, что может слиться только с одним чемпионом за раз, возможность использовать другую силу, такую как сила Эвелин, вместе с ними, дала бы ему еще большие преимущества в битве. А как насчет лиги? О, хотите верьте, хотите нет, эти призыватели были бы более чем счастливы избавиться от меня. Эвелин только пожала плечами. Конечно, мне все равно придется отвечать на их призыв всякий раз, когда я буду нуждаться на полях правосудия, но за пределами этих битв им было бы на одного демона меньше беспокоиться, хотя я не так доставляю хлопот, как Фиддлстик. Понятно. Грейфия-сан, как вы думаете? Наруто посмотрел на служанку, стоящую позади него, ища ее совета. Как бы я ни хотел, чтобы вы отправили ее обратно в ту дыру, из которой она выползла, Наруто сама, я не думаю, что у вас будет другой выбор в этом вопросе. Пусть она останется. Затем седовласая горничная повернулась, чтобы взглянуть на Эвелин острыми глазами, когда мощная аура, которая соответствовала цвету ее волос, сильно вспыхнула вокруг нее, отчего температура в комнате значительно упала до такой степени, что вокруг начал образовываться лед, ее, даже Наруто, который не был целью ее подавляющей силы, не мог удержаться от дрожи, и это было не из-за холода. Но я обещаю тебе, демон, что если ты даже попытаешься прикоснуться к прядке волос Риасадзё сама или причинить боль людям, живущим в этом доме, тогда в этом или твоем мире нет ничего, что спасло бы тебя от меня. Я позабочусь о том, чтобы боль, которая вам так нравится, стала именно тем, что вы будете испытывать, несмотря на то, что будете испытывать ее всю оставшуюся жизнь. Ох, страшно. Эвелин только хихикнула, но даже Наруто мог сказать, что она была несколько затронута угрозой Грифи из-за отсутствия игривости. Так что же, призыватель, каково твое решение? Профессор, как вы думаете? Думаю, выбор в этом вопросе очевиден, моя юная ученица, но будьте осторожны с ней. Да, она неизвестна своим предательством, но она все еще древнее зло, к которому нельзя относиться легкомысленно. Я знаю, профессор. Наруто мысленно кивнул и ответил изобретателю Ердла. Хорошо, Эвелин, мой ответ. Перерыв. В конце концов, ответ на его проблему с силой Эвелин был довольно прост и очевиден. Все, что ему нужно было сделать, это позволить Эвелин забрать то, что принадлежало ей, и разорвать связь между ними на ее стороне, чтобы не дать ему постоянно истощать ее силу. Похоже, так и должно быть, пока он не научится полностью контролировать ее силу или не узнает точно, как работает его священный механизм. «Это будет твоя комната, Эвелин», — Наруто сказал, придерживая дверь для объятия агонии, позволяя ей войти, глядя по сторонам, положив одну руку на бедро. «Грифия-сан закроет вашу комнату, чтобы убедиться, что вы не ускользнете без нашего ведома. И если вы хотите куда-нибудь пойти, вы должны сначала сообщить Грифии-сан, что ее комната находится рядом с вашей. Похоже, она мой тюремщик или что-то в этом роде». «Прекрасно». Демоница прыгнула на кровать и положила лицо на подушку. «А ты, дорогая, если тебе скучно с этими девушками, ты знаешь, где меня найти». Наруто просто закатил глаза. «И, пожалуйста, постарайтесь держать это при себе, если вы найдете здесь чем-то интересным, чем заняться ночью». Когда Эвелин повернулась и подмигнула ему, сжимая ее грудь рукой, блондин захлопнул дверь и кивнул Грейфи, позволяя ей запечатать дверь. «Я все еще не думаю, что было бы хорошей идеей позволить ей остаться здесь с нами», — Риас говорила, скрестив руки под грудью. В настоящее время она стояла с Асией и Соной. Юми вернулся на Рунтеру после того, как все испытания подошли к концу, последнее из которых было сказано все, что произошло. Оказалось, что ее магия была достаточно сильной, чтобы сдерживать Эвелин, поэтому, если что-то случится и Эвелин решит стать демоном агонии, которой она и является, Сона всегда сможет помочь им разобраться с ней. Наруто только что пожал своему хозяину плечом. «У меня действительно нет выбора, есть шанс, что, если она снова откроет нашу связь, я снова начну бессознательно черпать ее силу. Нам нужно будет позволить ей остаться до тех пор, пока я знаю, как полностью контролировать ее силы, или точно знаю, как работает мой Сцеридгиар и на что он способен. Будем надеяться, что тогда она сдержит свои слова». Наруто кивнул в ответ на заявление Риас, прежде чем оглянуться на Грифию после того, как она опустила руки. «Готово, Грифия-сан?» «Да, это сделано, Наруто сама. Она не сможет покинуть эту комнату без моего ведома». Грифия кивнула и одарила их легкой улыбкой. «Вы трое должны вернуться в свои комнаты и немного отдохнуть. У всех вас был долгий день». «Ага». Наруто кивнул и протянул руки. «Чувак, я устал. Спокойной ночи, Наруто». «Ночная Сона». Наруто усмехнулся Соне, которая затем ушла в свою комнату. Затем Наруто вернулся в свою комнату на втором этаже с Асией и Риас, чьи комнаты были рядом с его, а она находилась посередине. Однако, прежде чем его темно-рыжий хозяин смог войти в ее комнату, Наруто внезапно легонько похлопал ее по плечу и спросил о чем-то, о чем он думал после встречи с Зиновией и Ириной, двумя экзорцистами, которые прибыли в город, чтобы забрать украденное Экскалибурс. Президент, могу я тебя кое о чем спросить? Это Акибе. Понятно. Итак, вы заметили, как он вел себя во время встречи, не так ли? Риас вздохнула и сказала. Проблема Наруто с Эвелиной и ее сила почти заставили ее забыть Акибе. Давай зайдем в твою комнату, Наруто. Ты тоже, Асия, я думаю, тебе двоим нужно кое-что знать. Они посмотрели друг на друга, затем кивнули и последовали за Риас в спальню Наруто, которую Грифия вернула в прежнее состояние. Когда его хозяин сел на свою кровать, Наруто и Асия сели на пол перед ней. Когда они устроились поудобнее, она начала с вопроса бывшей монахини. «Скажи мне, Асия, ты когда-нибудь слышала о проекте Экскалибур, проект Святой Меч?» Асия сделала задумчивое лицо, прежде чем покачать головой, когда Наруто с интересом наклонился вперед. «Нет, я не слышал ни о чем подобном, президент Усан. Почему вы спрашиваете? Я не удивлен, так как ты считаешься святой девой. Нечто подобное будет храниться в секрете от тебя. Видишь ли, Наруто, Асия, Юта, выжившие в этом проекте». И Наруто, и Асия расширили глаза при этом, и Риас лишь слегка вздохнула, продолжая. «Несколько лет назад в христианской церкви был проект, направленный на то, чтобы заставить тех, кто может владеть святым мечом Экскалибур, выбирают святые мечи, их владельцы, и я слышал, что только один человек в течение 10 лет или около того выбирается в качестве его владельца или их владельцев, учитывая тот факт, что Экскалибур – это множество мечей сейчас. Как бы то ни было, была эта организация, которая пыталась создать людей, которые могли бы свободно использовать святые мечи, и Юта был среди них. Он получил искусственное лечение в молодом возрасте, чтобы приспособиться к этому оружию, и к Экскалибуру в частности. Итак, может ли Киба использовать святой меч? Риас покачала головой на его вопрос. Юта не мог приспособиться к святому мечу. Не только он, но казалось, что все, к кому обращались так же, как Юта, тоже не могли. И с ними обращались как с дефектными продуктами, и они отбрасывали их. «Че что?» – спросила Асия с шокированным выражением лица, и Наруто смог только протянуть руку и утешительно сжать ее руку, хотя это не помешало ее глазам наполняться слезами. Казалось, то, во что она верила, снова ее предало. Большинство людей, участвовавших в эксперименте, были убиты, включая Юта, просто потому, что они не могли приспособиться к этим святым мечам. Как ни крути, это было неприемлемо даже для тех, кто служил Богу. Риас продолжила с печальными глазами. «Когда я перевоплотил Юта в дьявола, он клялся отомстить, даже когда тренировался в критической ситуации. Поскольку его таланты использовались для создания святых мечей с момента его рождения, я хотел, чтобы он использовал эти таланты как дьявол, но в конце концов, казалось, он не мог забыть о святых мечах, о тех, кто был связан со святыми мечами, и о тех, кто пришел из церкви». Затем Риас глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. «В любом случае, мы должны следить за ним с этого момента. Сейчас кажется, что он не может думать ни о чем, кроме святых мечей и Экскалибура. После того, как увидел, как эти две девушки показывают нам свое оружие, он хочет отомстить, это точно, но проблема в том, как он решит это сделать. Мы не можем позволить ему переходить границы и нарушать правила, которые приведут его к темному пути или того хуже». Наруто кивнул, полностью понимая, что имел в виду его хозяин. «В любом случае, я думаю, нам пора спать». «Ага, давай». Прежде чем Наруто смог сказать слово своему хозяину в ответ, малиноволосая принцесса внезапно и довольно небрежно начала снимать свою одежду, заставляя его немного отодвинуться от нее, и его глаза расширились, как обеденные тарелки от удивления. «Бу, президент, почему ты снимаешь одежду?» Риас просто мило показала ему язык, когда она сняла вторую пуговицу своей рубашки, демонстрируя изрядное количество своего декольте и того, насколько велика ее грудь. «Ну, ты видишь, Наруто, я не могу спать, не будучи голым». Блондин смутился, прежде чем спросил, продолжая искать способ вразумить ее. «Так зачем вы выводите их в мою комнату?» Но даже после этого она не останавливалась и продолжала снимать одежду, пока единственное, что осталось от ее удивительного тела, это кружевные трусики. Ее обнаженная грудь подпрыгнула перед его глазами после того, как она сняла бюстгальтер. «Ну, это потому, что я собираюсь переспать с тобой», — Риас ответила, как будто это было очевидным, сказать ему, когда она встала и начала снимать последний кусок нижнего белья, заставив его лицо покраснеть, после сексуальных подразниваний Эвелины и очевидного факта, что Риас была невероятно красивая и привлекательная молодая женщина. Молодой призыватель Лиги с трудом сдерживал себя, в основном его эрекция. Асия, которая выглядела так, будто с нее достаточно, резко встала, подняв обе руки. «Тогда я тоже буду спать здесь. Я тоже собираюсь спать с Наруто-саном. Эй, подожди секунду, Асия», — рассуждал Наруто, размахивая рукой, пытаясь остановить Асию, когда она начала снимать пижаму. «Ты тоже не можешь этого делать, ты не должен копировать ее. Президент, ты плохо влияешь на Асию, и, пожалуйста, одень свою одежду, тоже». Услышав его слова, она перестала снимать одежду, но этого нельзя было сказать Ариас, которая стояла и хмурилась при его словах. «Плохое влияние, сказать Наруто, это грубо», — сказал Ариас, скрестив руки на груди, заставляя их казаться еще больше и заметнее, прежде чем повернуться к Асии твердым тоном спросить ее. «На сегодня, Асия, это будет наша первая ночь, когда мы спим вместе, понимаете? Нет, я не хочу. Я думаю, что я тоже имею право быть избалованным Наруто-саном». Затем двое внимательно посмотрели друг на друга, прежде чем они оба повернулись, чтобы взглянуть на Наруто, который все еще сидел на полу с растерянным выражением лица и одновременно спрашивал его. «Тогда давай заставим Наруто-Наруто-сан решить». Риас посмотрела прямо на него, ее глаза ясно говорили ему, чтобы он выбрал ее. Рядом с нею Аси были слезы на глазах, заставляя его чувствовать, что он сдался ей, потому что это явно не было актом. Сначала Зиновия и Ирина и их украденные экскалибуры, затем Эвелин, а теперь это. Какой это был день? Глава 15. 495. 496. Сконцентрируйтесь, призыватель. 497. Сконцентрируйтесь. 498. Сосредоточьтесь на своем центре, сказал высокий и мускулистый мужчина, одетый в темную одежду ниндзя без рукавов, состоящую из бронеподобного комбинезона, сапог Таби, маски для лица, которая оставляла видимыми только его глаза, наплечников, защищающих его плечи, и пары металлических накладок на предплечьях, когда он обошел Наруто, слегка скрестив руки под двумя мечами, которые он носил на спине. Было раннее утро, и Наруто Узумаки завершал свой утренний распорядок, просыпаясь задолго до того, как это сделал кто-либо в доме, возможно, не Грейфия, но он не пришел в ее комнату, чтобы спросить, не спала ли она, так что он мог немного потренироваться перед началом дня. В настоящее время Наруто тренировался под руководством Шина, Ока Сумерек и нынешнего лидера Кинкоу, древнего ордена, посвятившего себя сохранению баланса между физическим миром и царством духов в Ионии Рунтеры, не показывая предпочтений для любого. В настоящее время Шен заставлял Наруто выполнять последние из своих обычных эзотерических утренних упражнений, выполняя отжимания в стойке на руках самым неортодоксальным образом, заставляя его балансировать на деревянной доске, которая была помещена на круглый металлический шар, который перевернулся и заставил его упасть, если он потеряет концентрацию хотя бы на миллисекунду. Чтобы сделать это еще более трудным и помочь ему отточить свою физическую силу, Наруто также привязал несколько фунтов веса к каждой ноге. 499, 500, очень хорошо, это последнее, вы можете остановиться. Сказав это, Наруто согнул руки, а затем поднял свое тело в воздух, сделав сальто в воздухе, прежде чем приземлиться на одно колено на пол перед своим хозяином, положив одну руку на землю, чтобы удержаться. Должен признать, сенси, это было чертовски тяжело. Наруто сказал своему учителю, когда он встал и сделал базовую растяжку для рук, расслабляя суставы плеча. Еще минута, и мои руки сдались бы. Глаз Сумерек кивали голову и говорил в своем обычно спокойном тоне. Да, но для кого? То, кто только начал обучение в пути Кинева всего несколько недель, вы уже делаете намного лучше, чем некоторые из более одаренных ученики ордена. У вас нет природных талантов, но вы дисциплинированы и у вас сильна воля. Хорошему воину нужно только так много, чтобы стать великим, поэтому не позволяйте вашей борьбе сбить вас с пути, который вы выбрали. Я знаю, мастер Шен, и благодарю вас. Блондин улыбнулся, уважительно склонив голову к своему мастеру ниндзя. Я считаю, что сегодня для тебя хватит моих тренировок. Затем Шен сказал, пора мне уйти и вернуться к Кинкоу, призыватель. Не забудьте отточить свои навыки и практиковать ниндзюцу и киндзюцу, когда у вас будет возможность. Мы снова встретимся на нашей следующей тренировке. С этими словами Наруто и Шен склонили головы друг перед другом, прежде чем блондин позволил своему хозяину вернуться в Рунтеру во вспышке света. После того, как Шен ушел, Наруто набросил полотенце ему на плечо и начал выходить из тренировочной комнаты, которая находилась в первом подвале его нового дома. Однако он не остановился на этом и продолжил свой путь на второй этаж, чтобы пройти в ванную, схватив пару запасных вещей, который он приготовил заранее на столе в гостиной. Судя по тому, что он видел по дороге, в первом подвале рядом с тренировочной комнатой была крытая ванна, но он не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы ею пользоваться. Войдя в ванную, Наруто закрыл за собой дверь и включил свет, сняв одежду, стоя только в паре боксеров. Однако, прежде чем он успел снять последнюю одежду и приблизиться к душевой, стеклянная дверь распахнулась и вышла некая демоница, которая шантажировала ее путь в его дом. Ее эротичное тело бомба все еще было мокрым и окутывал ореол пара, но ее белые волосы уже возвращались в форму. Чите. Наруто был потерян для слов, не из-за того, что увидел Эвелин обнаженной, поскольку он знал, что она все время была особенно обнаженной, и та маленькая одежда, которую она обычно носила, на самом деле была теневым заклинанием. Нет, он был удивлен, потому что не ожидал увидеть ее так рано утром, после душа, не меньше, чем нормальный человек. А, доброе утро, призыватель. Она небрежно поздоровалась с ним и соблазнительно подошла к нему, вытянув руку и скользнув под его боксер, чтобы схватить его член, крепко сжимая его, прежде чем он даже успел восстановить самообладание и отреагировать. Выглядит хорошо. Сказав это, она игриво подмигнула ему и вытащила руку из его штанов, прежде чем он успел схватить ее за запястье и сделать это сам, прежде чем выйти из ванной, оставив блондина позади с выражением какого хрена на его лицо, не зная, волноваться ему или нет. После того, как дверь за ним закрылась, он услышал, как приближается Грейфе, прежде чем сказать Эвелин, чтобы она одела подготовленную для нее одежду, явно не чувствуя себя довольным выходкой демона ходить особенно обнаженной. Перерыв. «Я впервые вижу тебя таким, Наруто-кун». Даже не потрудившись оторвать лицо от стола, Наруто просто повернул голову и, взглянув вверх, увидел стоящую перед ним мама, скрестив руки под своей пышной грудью. Был перерыв на обед, но Наруто еще не съел свой обед, оставив коробку с бента на столе. Группа одноклассниц затащила Асию в школьную столовую, чтобы пообедать с ними, поэтому, как бы она ни хотела есть с Наруто, мягкосердечная блондинка не могла сказать им «нет». Не то чтобы Наруто имел с этим какие-либо проблемы, так как он знал, что заводить больше друзей будет полезно для нее, поскольку это было все, с чего она когда-либо хотела начать, и что ему нужно было немного побыть наедине с собой, чтобы собраться вместе после все, что случилось с ним менее чем за 24 часа. «Вот это для тебя». Затем она разжала руку, открыла пакет молока со вкусом апельсина и положила его на стол перед его лицом. «Так что случилось?» – спросила седая девушка, соединяя столик с его и усаживаясь на стул, глядя на него с улыбкой. «Я здесь, если ты хочешь поговорить об этом», – сказала она, сделав паузу на секунду, когда Наруто внезапно вскинул голову и посмотрел прямо на нее, и в течение следующих 20 минут, впервые за очень долгое время, не заботясь о том, кто может слушать, Наруто Узумаки начал выражать свое разочарование, большая часть которого разрешилась вокруг некоего разумного древнего ужаса, который не требовал ничего, кроме нескольких минут, чтобы стать самым раздражающим человеком или демоном, которого Наруто когда-либо встречал в своей жизни, с тем, насколько небрежно она была со своими попытками сексуально возиться с ним и заставить его заняться с ней сексом, что, без сомнения, закончится с ним ему перерезано горло, его глаза вылочены, а яйца раздавлены просто для удовольствия, пока он ехал на нем и выпотрошил его, заживо. Любой мужчина умер бы, если бы такая женщина, как Эвелин, предложила ему свою задницу, как она делала несколько раз этим утром, когда она закончила переодеваться горничной и начала работать под руководством Грейфи, чтобы быть полезной по дому, но Наруто знал лучше. Он знал, что не может ослабить свою бдительность даже на секунду рядом с ней, потому что в тот момент, когда он это сделает, она получит именно то, что хочет, и оправдает свою репутацию демона агонии, существа, терроризировавшего Рунтиру за тысячи лет. Что еще хуже, Эвелин даже начала негативно влиять на Асию, как Риас, но, по крайней мере, его хозяин не делал этого намеренно с Асией, просто пытаясь скопировать привычки старшей девочки. Обладая тысячелетним опытом манипуляций, Эвелин не потребовалось много времени, чтобы начать говорить о Си, самой невинной и не обращающей внимания девушке в доме, чтобы она начала делать то, чего она обычно не делала, например, носить более короткую юбку, например, и избавиться от свитера, чтобы еще больше продемонстрировать свое тело, По какой причине Наруто понятия не имел, но Асия, похоже, стремилась следовать ее инструкциям. Хотя они могли выглядеть безобидными, не было никакой гарантии, что Эвелин не заставит Асию сделать что-то, что в конечном итоге приведет к ее травмам или еще хуже. Он поспорил с ней по этому поводу, и хотя демон заверил его, что она никогда не попытается сделать такое с такой, цитируемой, безобидной милой птичкой, как Асия, Наруто это не убедил. Он мог бы стать немного параноиком, но у него были все основания быть таким, когда такое злое существо, как Эвелин, было рядом с его друзьями. Ао, вау, твой день был насыщен событиями. Это было единственное, что могла сказать мама после того, как Наруто закончил рассказывать ей свою историю. На ее лице была улыбка, но внутри она была в противоречии, не зная, как правильно отреагировать, услышав все это. «Да, ты мне об этом расскажешь», — Наруто раздраженно проворчал, а затем проглотил всю упаковку молока со вкусом апельсина, которую мама дала ему, за один раз. «Я серьезно, она вообще знает позор, она злит всех в доме, кроме Аси, даже мои родители думают, что она сумасшедшая. В таком случае, я думаю, что ее выгонят из дома до конца недели. Может, тебе стоит начать что-то с этим делать, Наруто-кун?» Наконец сказала мама, когда Наруто бросил пакет молока через плечо в мусорное ведро в углу класса позади него. «Я имею в виду, я знаю, что вы говорили с ней, но, возможно, говорить не так, когда это приходит к 15-тысячелетнему демону, которому дают повод жить маниакальные вибрации страдающего агонии мира, находящегося в состоянии войны. Вау, посмотри, кто делал уроки», — сказал Наруто впечатляюще, наконец, немного усмехнувшись, когда он посмотрел на мама, поскольку она только что процитировала строчку знания Эвелин. «Не знала, что ты так заинтересован в Лиге. Когда Цубаки-сэмпай рассказала мне, что случилось с тобой вчера на встрече с двумя экзорцистами, я решил провести небольшое исследование Эвелин. Должен признать, что я немного волновался за тебя после того, как понял, что она была чистым хаотическим злом», — мама объяснила с улыбкой, заставив Наруто кивнуть, понимая, так может ли кто-нибудь сделать это с тобой или это только она. «На самом деле, это была моя вина. Я был зол на то, что эти два экзорциста пытались причинить вред Асе и бессознательно использовали ее силу. Но она, похоже, единственная, с кем я могу это сделать, потому что она демон и ее демоническая сила довольно похожа на нас. Отчасти как то, как я смог использовать всю мощь клинка демона Азакана Йони без необходимости учиться им пользоваться». Наруто пожал плечами. «Но если это так, то я думаю, что могу сделать то же самое с другими демонами-чемпионами, но они не самые дружелюбные из всех, и я думаю, что заключить сделку с одним из них более чем достаточно. Кстати, об этих двух экзорцистах, ты знаешь, что Юта-куна сегодня нет в школе?» «Подожди, правда?» — удивленно произнес Наруто, его мысли вернулись к тому, что Риас сказала ему прошлой ночью. «Да, в школе об этом говорили с утра, вы, наверное, не заметили». Мама кивнула, а затем наклонилась вперед и тихо спросила его: «Сонакайча рассказала мне о своей проблеме с экскалибурами. Как вы думаете, он прогуливает школу, чтобы сам пойти за ними?» «Возможно, но враг — один из лидеров падшего ангела, он собирается убить себя, и не заставляйте меня начинать с двух экзорцистов, которые несли с собой экскалибуры, он выглядел так, будто вчера хотел побить их лица», — сказал Наруто, доставая телефон и отправляя сообщение Кибе, спрашивая, в порядке ли он и его местонахождение в данный момент. Через несколько секунд блондин получил ответное сообщение от Кибы, который ответил, что с ним все в порядке, а также Наруто не нужно было знать его текущее местоположение, что заставило его тихонько усмехнуться, когда он повернул свой телефон и показал: «Мама, тексты хорошо, по крайней мере, мы знаем, что он все еще жив». Сказав это, Наруто отложил свой телефон и повернулся, чтобы схватить свой рюкзак, заставив маму смущенно взглянуть на него, прежде чем широко раскрыть глаза в понимании. «Подожди, ты куда?» — седовласая красавица попросила. «Сонакайча велела нам оставаться на месте. Мы обещали экзорцистам, что не будем вмешиваться в их дела. Я знаю, президент сказала мне сделать то же самое, но я не могу просто остаться здесь и позволить своему другу пораниться», — Наруто сказал, вставая и перекинув рюкзак через плечо. «Я пойду и найду его, и когда я найду его, я вбью в него немного здравого смысла, если должен, не потому, что он решил сам отправиться за экскалибурами, но потому что он решил сделать это один, никому не сказав. С этими словами он вышел из класса, написав Риас и Оси текстовые сообщения о Кибе и о том, что он намеревался сделать. Технически, бросив школу, для него было неплохо бросить школу в это время, так как у него не было занятий днем. «Наруто-кун, подожди». Когда Наруто был у школьных ворот, он внезапно услышал крик и повернул голову, чтобы увидеть, как мама бежит к нему, держа сумку в одной руке. «Я иду с тобой, я не могу позволить тебе идти одному». Блондинка не могла не спросить. «А, но разве у тебя сегодня днем не занятия, мама-чан?» «Я...» «Подожди, откуда ты знаешь, что у меня занятия сегодня днем?» «Я обращал внимание», — сказал Наруто, пожав плечами, заставив мама немного покраснеть. «Понедельник и пятница — единственное время недели, когда ты не можешь выйти, чтобы преследовать меня, если я попытаюсь пропустить школу». «Ао, это так? В любом случае, если ты хочешь пойти с тобой, я не собираюсь тебя останавливать. Просто убедитесь, что у тебя не возникнут проблемы с Кайча из-за этого». Затем Наруто сказал, обратив внимание на свой телефон, когда он получил сообщение от Риас, в котором говорилось, чтобы он был осторожен. «Похоже, президенты Акина-сан уже отправили своих знакомых, чтобы они тоже отправились на поиски Кибы. Пойдем». Сказав это, они двое покинули школу и начали поиски Кибы, расспрашивая окружающих, не видел ли его кто-нибудь. Поскольку Киба был одним из самых популярных мальчиков в городе, люди заметили его, как только он появлялся в их поле зрения, поэтому им не потребовалось много времени, чтобы найти зацепку о его местонахождении и начать следить за ней. «Пожалуйста, благослови этих заблудших ягнят. Пожалуйста, благослови нас во имя Отца Небесного». Однако, прежде чем они смогли найти Кибу, Наруто заметил две очень знакомые фигуры, стоящие в более многолюдном районе города Куах и просящие милостыню у людей вокруг них. Их белые мантии и черные комбинезоны под ними, не говоря уже о гигантских покрытых мечами Зиновии, заставляли их торчать, как больные пальцы, и были одной из причин, по которым люди смотрели на них странно. Родители не позволяли своим детям смотреть на них, даже не удосужившись об этом, бросьте даже монету в ящик для пожертвований, который остался перед ними на земле. «Как это возможно?» — Зиновия сухо сказала, продолжая умолять. «Это реальность развитой страны под названием Япония, вот почему мне не нравятся страны, в которых так мало последователей наших верований. Не говори этого, Зиновия». Ирина тихонько усмехнулась, обращаясь к своему партнеру. «Мы потеряли все деньги, которые у нас были. Значит, нам нужна помощь этих еретиков, иначе мы не сможем купить еду. Ах, мы не можем сейчас даже купить ни одной буханки хлеба. Хмм. И все это из-за того, что ты купил фальшивую картину», — сказала Зиновия и обвиняюще ткнула пальцем в картину с плохо нарисованным святым рядом с ними. Любой здравомыслящий мог сказать, что картина была подделкой, а у художника не было никаких навыков или чего-либо еще. «Что ты говоришь? Это картина святого. Об этом мне сказал человек на рынке». Ирина отстрелилась, обнимая картину. «Хорошо, тогда скажи мне, кто это?» «Я думаю, это святой Петр. Не будь смешным. Это не святой Петр. Нет, это определенно он. Я уверен в этом. Ха-ха. Почему я должен иметь этого в качестве партнера? О, боже, это еще одно из моих испытаний». Зиновия с раздраженным вздохом пожаловалась на Ирину, взъерошивая волосы. Затем она вернулась, чтобы отругать своего партнера. «Из-за этого представления протестантов о ценностях отличаются от представления о нас, католиках. Проявляйте больше уважения к святым». Ирина парировала это. «Что, это вы, католики, до сих пор следуете старым законам? Что ты сказал, проклятый еретик?» «Что, еретик? Груул». Ссора между двумя экзорцистами была внезапно остановлена звуками их голодных желудков, когда они оба упали на колени. «В любом случае, давай пока набьем себе животы, иначе мы никогда не вернем мечи и экскалибур», — первой сказала Зиновия. «Вы правы. Стоит ли нам пытаться здесь ограбить языческие деньги? Я думаю, что Бог простит нас за это», — ответила Ирина своим предложением. Затем, как если бы идея показалась привлекательной, оба экзорциста проявили озорные ухмылки на лицах. «Я бы сказал, что мы совершаем набег на церковь. Да, и забери копилку. Но подожди», — Ирина вдруг сказала, будто вспомнила что-то важное. «Мы не можем этого сделать. Последнее, что нам нужно, это иметь дело с полицейскими». «Э-э-э, «Тогда давайте бросим это», — согласилась Зиновия. «О, тогда как насчет того, чтобы устроить уличное представление с нашими мечами, чтобы собрать деньги?» «Да, это больше похоже на то. Мы можем нарезать фрукты для развлечения. Ну, у нас даже нет фруктов для начала, так что давайте вместо этого разрежем эту картину». Зиновия вытащила свой клинок и направила его на картину, которую только что купила Ирина. «Нет, ты не можешь этого сделать», — запротестовала Ирина, снова обняв картину. «Хорошо, тогда давайте найдем торговца, который продал эту фальшивую картину, и вернем вам деньги. Я же сказал вам, это не подделка, это настоящая картина святого Павла». «Ага, я это знал. Значит, это все-таки не святой Петр». ГМ Наруто, которому, наконец, надоели их бессмысленные препирательства из-за фальшивой картины задницы, громко прочистил горло перед тем, как пойти к ним, в то время как мама извинялась перед людьми вокруг них и убеждала их, что здесь нет ничего необычного и что Зиновия и Ирина были всего двумя косплеерами. «Неужели вы опускаете меч? Здесь есть мирные жители, понимаете? А, это одержимый дьявол. Теперь это просто грубо. Перерыв. Вкусно. Японская еда такая вкусная. В самом деле, это вкус моей родины». В настоящее время Наруто и мама вместе с двумя женщинами-экзорцистами сидели за столиком в местном семейном ресторане, и Наруто решил угостить их обедом в знак доброй воли. Два дьявола заказывали напитки только тогда, когда наблюдали, как два экзорциста съедали большое количество еды, как будто это был не что иное, как воздух. После того, как вся еда была закончена, Зиновия вытерла рот и вздохнула. «Хотя это ради выполнения наших миссий, но чтобы продать наши души таким дьяволам, и один из них тоже одержим. Вы двое уже можете это уронить», — Наруто раздраженно сказал, сидя, скрестив руки на груди. «Во-первых, я не одержим. Моя сила вышла из-под контроля, вот и все. И во-вторых, это не то, как вы благодарите человека, который будет платить за вашу еду. Ну что ж, я думаю, нам нужно выразить нашу благодарность, а господин, пожалуйста, благослови этих дьяволов за проявленную к нам доброту». Ирина молилась вслух, держа свой крест, и в результате Наруто и мама оба вздрогнули от боли, держась за головы. «Ой, извините за это была моя привычка. Итак, почему вы двое пришли к нам?» — наконец спросила Зиновия, когда она допила воду, подозрительно глядя на Наруто. «Кто сказал, что я иду к вам?» — Наруто рассеянно сказал. «Я искал своего друга, Кибуюта. Похоже, что он сегодня один ищет Экскалибуры, против воли нашего хозяина. Тот, кто смотрел на нас все время во время вчерашней встречи, без сомнения», — заявила Зиновия, заставив Наруто кивнуть в знак подтверждения. «Наше начальство сообщило нам, что один из слуг Риасгримари выжил в проекте «Святой меч». Это он?» «Да», — Зиновия просто ответила нейтральным тоном. «Я так и думала. Я могла видеть необходимость мести, когда смотрела ему в глаза. Он хочет уничтожить мечи, не так ли? Вы можете сказать это?» Наруто ответил кивком. «Он действительно ненавидит Экскалибур и все святые мечи в целом. Для него естественно затаить злобу и захотеть, чтобы мечи исчезли». При этом Ирина внезапно сказала: «Когда наше начальство поручило нам миссию по поиску Экскалибуров, они на самом деле хотели, чтобы мы расставили приоритеты, не позволяя им продолжать оставаться в руках падших ангелов». Наруто приподнял бровь, и тут ему в голову пришла идея. «Значит, вы говорите, что вы двое можете вообще не брать мечи, а уничтожить их, если у вас нет другого выбора?» Блондинка закончила, и Ирина кивнула в подтверждение. Зиновия тоже сделала то же самое, хотя и немного неохотно. «Тогда наша цель одна и та же, почему бы тебе не заручиться нашей помощью? Мы не хотим, чтобы нас подозревали в работе с дьяволами, вот и все». Зиновия хладнокровно ответила, ответ, который Наруто ожидал услышать, поэтому он не вел себя так, как будто был удивлен. «Однако, если вы способны уничтожить мечи, тогда я не понимаю, почему мы не должны получать от вас помощь». Теперь это было то, что он хотел услышать. Он мог видеть это в Зиновии. Девушка думала об этом, несмотря на заявления, которые ей встретились на вчерашней встрече. «Подожди, Зиновия, ты уверена в этом?» — возразила Ирина, поднимаясь со своего места, чтобы выразить свое несогласие. «Мы говорим с дьяволами», — Зиновия наконец сказала с тяжелым вздохом. «Ирина, сказать по правде, было бы действительно сложно вернуть трех экскалибуров и сразиться с самим Кокобелем только с нами двумя. Я знаю об этом, но наша цель — найти и добраться до трех украденных экскалибур, после чего мы сможем либо вернуть их, либо уничтожить. Зиновия указала, скрестив руки на груди. Было бы плохо, если бы наши Экскалибуры украли, так что если это произойдет, то они должны быть уничтожены. Что произойдет, если у нас не будет сил продолжать, если нас побьют? Дьяволы здесь могут сделать это за нас, если они считают, что они достаточно сильны, чтобы сделать это. Это будет нашим последним средством. Если это возможно, я не хочу умирать и хочу благополучно вернуться домой, понимаете? Тебе следовало подготовиться лучше, Зиновия. Ирина посмеялась над доводами своего партнера. Тогда я передумал. Зиновия сказала небрежно, заставив Наруто и Мама удивленно взглянуть на нее. Моя вера гибка, и она может адаптироваться к лучшему случаю, когда это необходимо. При словах Зиновии Ирина нахмурила брови. Знаешь, мне всегда кажется, что твоя вера немного странная. Я не возражаю. Я верю, что выполнение миссии и безопасное возвращение – «Еще один способ доказать нашу веру», — ответила Зиновия, прежде чем повернуть голову назад, чтобы посмотреть на Наруто, оставив своего партнера сидеть там одну и размышлять с ее мыслями. «Так что, если мы работаем вместе, пожалуйста, убедитесь, что ваша личность не раскрывается. Мы не хотим, чтобы наше начальство знало, что мы продали свою душу не только за еду. Вы ведь понимаете, что мы больше не берем душу, верно?» — спросила мама, полуприкрыв глаза. «Тогда валюта это, на этот раз нам достаточно уничтожения мечей», наконец сказал Наруто, вытащив свой телефон и отправив Кибе сообщение, прежде чем набрать номер Риас, зная, что она хотела бы лично услышать это от него. «Наши мастера не смогут отказаться от этой сделки. Мамачан, ты можешь составить им компанию на минутку?» «Конечно, продолжай, Наруто-кун», сказала мама, когда Наруто ушел, чтобы позвонить Риас. «Достаточно далеко, чтобы уединиться, но достаточно близко, чтобы держать их в поле зрения. Итак, я слышал, что вы были другом детства из Сиохёда-куна, Ириной-сан. Перерыв. Так что даже президент позволил это. Думаю, теперь я понимаю ситуацию», — сказал Киба с тяжелым вздохом, попивая кофе. После того, как он закончил говорить с Риас о своей сделке с двумя экзорцистами, получив ее разрешение после разговора Риас с Соной и Грейфией, Наруто позвал Кибу в ресторан, в котором они были, и рассказал ему обо всем, что происходило. Сказать, что рыцарь был шокирован, было бы преуменьшением. «Но вы знаете, я не чувствую себя удовлетворенным этим, получая разрешение уничтожить мечи от самих их владельцев». Зиновия нахмурила брови. «Какая грубость сказать после того, как мы оба без вопросов согласились на твои условия. Если бы ты был заблудшим дьяволом, я бы тебя порезал прямо сейчас. Ты можешь?» Юта ответил, и они посмотрели друг на друга. Наруто просто вздохнул, положил руку на стол и заговорил, чтобы успокоить ситуацию. «Довольно, вы двое. Мы здесь не для того, чтобы сражаться. С этого момента мы – союзники, которые разделяют одну цель, так что давайте не будем пытаться убить друг друга, пока мы не найдем Кокабеля или Экскалибуров». Пешка посмотрел на двух держащих мечи своим взглядом, заставив Кибу и Зиновию успокоиться через секунду. Они по-прежнему хмуро смотрели друг на друга, но оба, казалось, соглашались с логикой Наруто. «Итак, правда ли, что ты все еще злишься на проект Святого Меча?» Ирина решила спросить задумчивым тоном, чтобы не провоцировать рыцаря. «Да, я», — холодным тоном ответил Киба. «Знаете, для церкви этот проект – один из худших случаев в нашей истории». Зиновия начала. «Человек, ответственный за проект, был заклеймен как еретик и был изгнан навсегда, но до меня доходили слухи о том, что он встал на сторону падших ангелов, и наше начальство пришло к выводу, что он, возможно, был тем, кто дал Кокабелю необходимую информацию украсть Экскалибуры». «Это так?» Киба не мог не спросить с задумчивым выражением лица. «Так как его зовут? Вальпер Галилей. Он также заклеймен как архиепископ геноцида. Ясно, это не то имя, которое я ожидал услышать после всего этого времени». Рыцарь мрачно пробормотал себе под нос, глаза его застыли от решимости. «По крайней мере, теперь я знаю, кого мне нужно найти. В любом случае, нам лучше поддерживать связь. Ребята, у вас есть телефон или что-нибудь в этом роде?» — спросил Наруто двух экзорцистов, заставляя их взглянуть друг на друга, прежде чем покачать головами. «Хорошо, возьми это». Затем Наруто полез в свой рюкзак и вытащил листовку с магическим кругом призыва Гримари в центре. Затем он положил на него руку и вместо этого изменил круг на общение. «Используйте это, чтобы поддерживать с нами связь. Просто положите руку на символ и позвоните нам, если вы что-то найдете, и мы сделаем то же самое». «Я понимаю». Зиновия кивнула, когда Ирина взяла листовку у Наруто и еще одну у мамы со стороны Ситри. «Что ж, спасибо за еду. Я обязательно отплачу за эту твою услугу в ближайшем будущем». Сказав это, два экзорциста, наконец, встали, чтобы уйти, и вышли из семейного ресторана, не сказав больше никаких слов. «Наруто-кун, Ханако-сан». После того, как две женщины-экзорцисты ушли, Киба наконец повернулся и посмотрел на Наруто и Мама, которые обменивались номерами телефонов. «Почему вы это делаете?» Наруто только фыркнул, кладя телефон обратно в карман. «Мне действительно нужна причина, чтобы помочь моему другу». «Серьезно, Киба, я не знал, что ты так мало думаешь обо мне. Я не имел в виду, что это просто это моя проблема». И Наруто покачал головой и положил руку на плечо своего товарища, говоря ему с ухмылкой на лице: «С того момента, как мы стали слугами Риас-Гримари, мы, семья, Киба и семья заботятся друг о друге. Ты серьезно? Думаю, мы просто посидим и позволим тебе убежать, чтобы драться самому. Я не могу понять твои чувства прямо сейчас, Киба, и мне жаль, но то, что я могу сделать сейчас, это помочь тебе, так ты не погибнешь, и я уверен, что президент и остальные согласятся со мной. Имей немного больше веры в своих друзей, ладно?» Киба только молчал на протяжении всей речи Наруто, прежде чем, наконец, выражение его лица смягчилось, и он испустил улыбку, которая, казалось, сдерживалась очень долгое время. «Серьезно, Наруто-кун, если ты так говоришь, тогда мне нужно собрать все вместе, не так ли?» Он сказал. «Теперь я знаю своего настоящего врага, но я все равно хотел бы уничтожить святые мечи, если возможно, и хотел бы, чтобы вы помогли мне с этим. Ты понял?» Наруто усмехнулся, не заметив, как мама смотрела на него с мягкой улыбкой на лице. Перерыв. Итак, в течение следующих нескольких дней временный союз между экзорцистами и дьяволами начал их поиски Кокобеля и святых мечей, но даже с помощью Соны и ее слуг, перевернувших город вверх дном, Наруто и другие не могли, кажется, найти их где угодно. Даже с помощью Хеймердингера, который создал несколько устройств слежения и заставил Наруто установить их по всему городу для поиска любых подозрительных и сверхъестественных действий, их поиск продолжал не давать результатов. Грифия пришла к выводу, что где бы кадры и его последователи не прятались с украденными экскалибурами, они были спрятаны и спрятаны очень мощным и продвинутым заклинанием маскировки, похожим на ткань, которую Зиновия использовала для прикрытия своего меча, что сделало для них почти невозможным почувствовать и обнаружить их святую ауру. Хотя она наверняка сделала бы то же самое, будь она Кокобелем, поскольку святая аура Экскалибура была одной из самых сильных, не говоря уже о том, что падшие ангелы были существами, которые сами могли владеть святой силой. «Так и сегодня тоже не повезло?» – спросила Риас, когда она подошла, чтобы поприветствовать Наруто, когда он вернулся домой в тот вечер. «С возвращением, Наруто!» «Ах, добрый вечер, президент!» Наруто улыбнулся своему хозяину, снимая туфли. «Где Эвелин?» – выпалил блондин, спрашивая, прежде чем он успел остановиться. Последние несколько дней с тех пор, как жила в его доме, Эвелин всегда первой приветствовала его всякий раз, когда он возвращался домой, снова и снова предлагая ему одно и то же, независимо от того, хочет ли он принять ванну, пообедать или она будет самомодифицированный наряд горничной, который был почти таким же скудным, как и ее обычный. «Она на кухне готовит ужин с остальными», — ответил Риас, положив руки на бедра, с таким видом, как будто она была недовольна. «Ненавижу признавать это, но ее еда на самом деле намного лучше, чем моя. Ей 15 тысяч лет, президент, должно быть, кое-где овладела кулинарными навыками», — Наруто ответил, войдя в дом. «Как бы то ни было, я бы предпочел не иметь с ней дела сейчас. Моя знакомая вернулась за час до тебя, она тоже ничего не нашла», — сказал Риас, следуя за Наруто в гостиную, где блондин снял рюкзак и бросился на удобный диван. «А что насчет Зиновии и Ирины, они что-нибудь нашли? Последнее, что я слышал от них, Они все еще искали Кокабеля где-то в 7М-районе. Наруто ответил, обернувшись и уставившись в потолок. Я послал Тима и Тристану в 4 и краткий район искать улики, но они не могут ничего сделать с таким количеством людей вокруг. Я позволил им вернуться в Бандл-Сити раньше. Я ушел домой. Понятно. Риа кивнула и улыбнулась ему. Ты действительно много работал. «Наруто здесь», — внезапно сказала темно-красноволосая наследница, усаживаясь на диван чуть выше него и взяв его голову руками, чтобы осторожно поднять и уложить к себе на колени. «Пусть отдыхают вот так, по крайней мере, ты этого заслуживаешь». А блондинка не могла найти слов. Он действительно не знал, что сказать. Это был его первый раз, когда он положил голову на колени женщине, которая не была его матерью, поэтому ощущения были совсем другими. Бедра Риас были очень мягкими, и на ее лице была улыбка, когда она смотрела на него сверху вниз, проводя руками по его непослушным светлым волосам. «Знаешь, я не благодарил тебя за то, что ты заключил сделку с этими двумя экзорцистами», — сказал Риас, добавив, прежде чем он успел что-то сказать. «Я знаю, что вы сделали это для Кибы, и я виновато признала, что я бы не пыталась сделать то же самое». Я так сильно хотела помочь ему справиться с его потребностью отомстить святому, мечи – это риск, на который я не хотел идти. Нашим врагом в конце концов будет кадр падших ангелов. На самом деле я не думал так далеко, когда заключил сделку с Зиновией и Ириной, вы знаете, нам придется драться с ним, когда мы узнаем, где он прячется. Наруто признал, но если до этого дойдет, я без колебаний выступлю против него и буду сражаться. Я знаю. Риас улыбнулась. Вот почему я буду стоять с. Но прежде чем она успела закончить, Наруто увидел ослепительную вспышку света, исходящую из кухни, и тут же взорвался, имея как раз достаточно времени, чтобы схватить Риас обеими руками и использовать свое тело, чтобы защитить ее от взрыва, который отправил их в полет, дом, пробив стену гостиной и упав на землю, вокруг них падали камни и обломки. «Наруто, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Риас, глядя на молодого человека сверху. Через мгновение им удалось подняться. Правая рука и плечо Наруто сильно кровоточили, и на его лице было несколько царапин, но это было не то, с чем он не мог справиться. «Да-да, я буду жить», – блондинка шлянул, махнув рукой перед собой, чтобы очистить облако грязи перед ними. «Че, что случилось?» – произнес он в шоке и ужасе, глядя на разрушенную гостиную. Через мгновение он также увидел зеленый щит там, где должна была находиться кухня, и расширил глаза, когда увидел, что Сона стоит на коленях на полу рядом с рыдающей Асией с поднятыми руками, поддерживая щит, чтобы защитить себя и окружающих, другие от падающих обломков дома. Его мать тем временем лежала без сознания на полу, а Эвелин лежала на ней. Грейфи, однако, нигде не было видно. «Качан, всем!» Он взволнованно закричал и встал, чтобы бежать в дом, но внезапно его охватило ужасное чувство. Медленно блондин повернулся и взглянул на небо, где увидел угрожающе ухмыляющегося мужчину с длинными черными волосами, красными глазами и двумя острыми ушами. На его спине было 5 пар черных перистых крыльев, и он был одет в черную мантию с золотыми аксессуарами. «Приветствую, Риас Гримари!» Падший ангел сказал, ухмыльнувшись. «Риас», которая с ненавистью посмотрела на него. «Мы впервые встретились. У тебя действительно красивые волосы. Это как бы напоминает мне о твоем старшем брате, которого я ненавижу так сильно, что хочу тошнить всякий раз, когда я его вспоминаю». «Ты?» – прорычал Риас, прежде чем громко и бесстрашно спросить, когда Наруто призвал набор оружия и встал, защищая своего хозяина, смертельно глядя на падшего ангела в небе. «Ты Кокабель, не так ли? Ты сделал с Грейфей? О, не беспокойтесь о ней, я просто отправил ее куда-то, к чему я специально подготовился. Даже если ей удастся вырваться наружу, она не сможет успеть сюда вовремя». Кокабель ответил, «Нельзя, чтобы серебристая королева уничтожения ткнула носом, когда я изнасилую, а затем убью младшую сестру Сазикса Люцифера». От его слов по спине Риас пробежал холодок, но она хорошо скрывала свой страх. «Значит, я все время был твоей целью, не так ли?» Риас спросила. «Ты украл эти экскалибуры, чтобы убить меня. О, не будь такой эгоцентричной, наследница Гримари. Ты не единственная моя цель. Сона Ситри тоже та, кого я буду с нетерпением ждать убийства», — Кокабель сказал с дикой ухмылкой. «Но в одном ты прав. Я украл экскалибуры, чтобы убить тебя. Если бы не та женщина, мне бы не пришлось ждать до этой ночи, чтобы сделать свой ход. Кадр закончил, и Наруто и Риа смогли сказать, что он имел в виду Грейфию, поскольку в настоящее время она была единственной в Куа, которая могла сражаться против него на равных. «Как черт возьми, я позволю тебе это сделать», — Наруто прорычал. «Ты хочешь ее, сначала тебе придется пройти через меня, я знаю», — Кокабель ответил с ухмылкой. «Но было бы так скучно, если бы я ударил кого-нибудь из вас прямо здесь, так что давай устроим битву, чтобы все взбудоражить», — Риас Гримари. Затем он махнул рукой и создал магический круг. После этого человек выпал, и Наруто потратил очень мало времени, чтобы поймать его, который затем оказался без сознания и сильно избитой Ириной Шида. «Это подарок. Она обнаружила мою базу и напала, хотя я не смог добраться до другой». Он закончил со смехом, как будто это не было чем-то серьезным. «Кокабель, ты знаешь, что случится, если кто-то вроде тебя попытается убить меня, верно?» Наконец спросил Риас, глядя на Кокабеля. «Верно, и это то, что я хочу. Еще одна великая война между тремя фракциями. Как это будет чудесно!» Он объявил, его крылья вспыхнули. «Давай устроим поединок с участием Святых Мечей и Экскалибур, Риас Гримари, чтобы я мог принести небеса в эту маленькую суету из нас. Иди в школу, которую посещаете ты и младшая сестра Левиафана. Это место наполнено людьми, демонические силы, так что это хорошее место, чтобы раскрыть реальную силу Экскалибур. Почему мы должны делать то, что вы хотите?» Наруто зарычал, поскольку он использовал небольшие познания в исцеляющей магии, которые он знал, для исцеления Ирины, поскольку Ася лечила его мать с помощью Соны, в то время как Эвелин, казалось, наблюдала за ними. «И сейчас, потому что ты не можешь, дьяволенок, у такой мелочи, как ты, никогда не будет шансов против меня», как Кокабель уверенно сказал, прежде чем он махнул руками. «Это, и мои помощники также наложили на весь город разрушительное заклинание. Мне нужно только сказать слово. Вы и другие дьяволы можете выжить, но я не могу сказать то же самое о людях, живущих в этом городе. Сволочь!» Наруто стиснул зубы. «Итак, давайте устроим войну. Младшая сестра Сазикса Люцифера, Риас Гримари, приходите в свою школу со своим слугой и не тратьте мое время зря. У меня очень мало терпения». Сказав это, Кокабель улетел, бесследно исчезнув в ночном небе. «Наруто, я свяжусь с остальными», — Риас поспешно сказала. «Мы идем в школу». «Да, президент», — Наруто твердо кивнул. «Вот-вот должна была начаться великая битва против предводителя падших ангелов». Глава 16. «Риас-сэмпай, мы закончили прикрывать школу барьером. Если не произойдет что-то катастрофическое, не будет никакого сопутствующего ущерба окружающей среде. Другой ваш епископ также был переведен из своей комнаты в старом школьном здании в другое место. Он будет в безопасности», — сказала мама, когда она поспешно подошла к ним и доложила о текущей ситуации Риас, которая понимающе кивнула.